Мы нарочно расположили кусты так, чтобы они наилучшим образом подчеркивали защитную окраску оленька. Однажды утром, когда небо было совсем безоблачно и солнце в нужном месте, мы отнесли клетку с леньком на площадку и приготовились выпустить его. «Я только одного боюсь», — сказал я Джеки, — «что не смогу заставить его двигаться. Ты не знаешь, какой он тихий? Выйдет на середину площадки и замрет. А мы с другой стороны покажем ему улитку или еще что-нибудь, и он пойдет дальше», — предложила Джеки. «Лишь бы не торчал на месте, как корова на лугу. Мне нужно хоть какое-нибудь движение», — сказал я. Действительность превзошла все мои ожидания. Как только дверца клетки поднялась, оленек вышел грациозной походкой и нерешительно остановился, держа на весу тонкое копытце. Я нажал спуск кинокамеры, чтобы снять следующий шаг маленькой антилопы. Следующий шаг оказался совершенно непредвиденным. Оленек ракеты промчался по площадке, которую я так тщательно готовил, проскочил через сетку ограды, словно ее и не было вовсе, и исчез в зарослях, прежде чем кто-либо из нас успел сдвинуться с места. Мы меньше всего ожидали такого оборота, поэтому отреагировали не сразу, но когда мой драгоценный оленек скрылся из виду, я издал вопль, исполненный такого страдания, что все, включая нашего повара Филиппа, бросили свои дела и появились на площадке, как по мановению волшебного жезла. «Водяной зверь убежал!» — кричал я. 10 шиллингов тому, кто его поймает!» Моя щедрость возымела немедленное действие. Африканцы клином вонзились в заросли. Не прошло и 5 минут, как Филипп, издавая торжествующие вопли своей фельдфебельской глоткой, вынырнул из кустов, прижимая к животу отбивающуюся, брыкающуюся антилопу. Попав снова в клетку, она спокойно воззрилась на нас невинными глазами, словно удивленная всей этой суматохой. Потом она ласково облизала мою руку, а когда я почесал у нее за ухом, наполовину закрыла глаза и, как обычно, погрузилась в транс. Весь день мы пытались снять это скверное животное. В клетке оленек вел себя образцово. Плескался в тазу, показывая, как любит воду, ел жуков и улиток, показывая, какой он плотоядный. Но стоило выпустить его в павильон, как он бросался на утек, словно за ним гналась свора леопардов. К концу дня я, распаренный и измученный, отснял 50 футов пленки, где было видно, как оленек неподвижно стоит перед клеткой, готовый сорваться с места. Уныло отнесли мы обратно в рестхаус клетку с антилопой, которая безмятежно лежала на подстилке из банановых листьев, уплетая жуков. Больше мы не пытались снимать водяного оленька. Другое существо, которое причинило мне неописуемые муки на поприще кинематографии — молодая собака Вудфорда. Не особенно оригинально прозванная нами Вуди. Совы Вудфорда очень красивы. Их шоколадное оперение обильно расцвечено белыми пятнами. А таких прекрасных глаз, наверное, нет ни у кого из сов. С огромными, темными, влажными, с тяжелыми, розовато-лиловыми веками сова медленно поднимает и опускает эти веки, словно престарелая киноактриса, подумывающая о том, чтобы снова стать звездой экрана. Обольстительное подмигивание сопровождается громким кастаньетным щелканьем клюва. Когда птица взволнована, веки у нее двигаются особенно выразительно. Она покачивается на насесте из стороны в сторону, словно собирается танцевать хулу-хулу. Потом вдруг раскрывает крылья и щелкает на вас клювом. Ну, прямо ангел с надгробья. Свирепый ангел смерти. Вуди все это отлично исполнил у себя в клетке, даже по заказу, если ему показывали что-нибудь вкусненькое, вроде мышонка. Я не сомневался, что нужен только подходящий фон, и я смогу легко заснять номер Вуди. В обнесенном сеткой павильоне, где я фотографировал птиц, я изобразил нечто вроде большого дерева, опутанного всякими ползучими растениями. Задником служила зеленая листва и синее небо. Сюда я принес Вуди и посадил его на ветку в самой гуще зелени. Сцена, которую я задумал, была проста и естественна.